Нет, просто подвернулась удачная возможность. Левиафан, будь добр, отпусти его, он уже безвреден. Раздался стрекот, доспех отпустил гостя. А теперь послушай меня внимательно, я не мессия и не дьявол. Я лишь тот, кто защищает свою территорию. Можешь так и передать своему начальству. Если он хочет разговора, то пусть поднимет задницу с кресла и придет сюда сам. У меня слишком много дел, чтобы шататься туда-сюда, лишь для удовлетворения желания твоего начальника поболтать. А теперь, если у тебя действительно все, можешь идти. На воротах тебе отдадут твое оружие и снаряжение. ТЦЦ. Солдат развернулся и пошел к выходу. Выйдя в коридор, рыцарь дал ему повязку, доведя до двери и отдав повязку. Солдат вышел на улицу, дошел до ворот, забрал снаряжение и направился прочь. Всю дорогу до штаба он думал о том, что бы произошло, если хозяин дома решил бы не выпускать его. Вот ведь, не мессия и не дьявол. Ну конечно, всего лишь чудовище БРР. Том 5, глава 15, груда металлолома. Отказался? Да. Притом явно дал понять, что ваша персона его никак не интересует. Как это? Сказал, что если вы хотите поговорить, то должны сами прийти к нему. Вот значит как. Каков нахал. Ну хорошо, я не гордый. Хочет приезд с фанфарами, будет ему. Генерал скомандовал одному из рядовых, стоящих за дверью, чтобы готовили бронемашину. Вы действительно поедете? Да. Но ведь это как минимум опасно. Знаю. Но нам нужна его помощь, чтобы закончить войну. Я понятия не имею, откуда у него такое количество живой силы. И даже не удивлюсь, если есть техника. Но то, что он должен стать нашим союзником, неоспоримый факт. Хоть и многовато будет для гражданского. Ты идешь со мной. Есть. Небольшая колонна из трех броневиков и одной гражданской, на первый взгляд, машины, двигалась по городу. Генерал рассматривал улицы через 4-сантиметровое бронестекло. В целом дома были в порядке. В некоторых были выбиты окна и двери, но в целом строения были в порядке. Спустя час дороги, колонна остановилась через дом на другой стороне улицы от дома Иссе. Почему здесь? Неизвестно, как может отреагировать охрана на появление военной техники вблизи дома. Отсюда нам лучше пойти пешком. Хаймэм, раз ты так говоришь, но для начала, так как ты с ним уже общался, скажи, какие темы я могу с ним обсудить, а каких стоит избегать. Какие темы? Думаю, не стоит затрагивать в разговоре его близких. Он может резко на это отреагировать. Это все? Вроде да. Я не беседовал с ним так долго, чтобы узнать все слабости, но это главное. Понял. Ладно, пошли. Есть. Два гостя сидели в кабинете перед столом. Зеленоглазый шатен разглядывал обоих, после чего выдохнул. Стоящая рядом с драконом симфония едва дернулась и, поклонившись, покинула комнату. Итак, господа, похоже, одного раза вам не хватило. Если вы туги на ухи, то повторюсь, я вам не враг и не союзник. Я всего лишь третья сторона, участвующая в конфликте. Нападать на вас я не собираюсь. Я лишь защищаю свою территорию от незваных гостей. Не хотите стать моим врагом? Постойте в сторонке и смотрите. На этом все. Надо же, какой вы прямолинейный, молодой человек. Ну раз так, значит все пройдет быстро. Генерал достал из-за пазухи портсигар, вытащил из него толстую сигару. Попрошу вас не курить. Все в порядке, я только одну. Схватив сигару губами, Чин собрался чиркнуть зажигалкой. Стоящий поддаль Левиафан ринулся вперед и полоснул когтями воздух. Сигара упала на колени генерала в виде нескольких ровных дисков. Что за... Молодой человек, вы хоть знаете, сколько они стоят? Завались. А, я чихать хотел, сколько они стоят. Пока ты в моем доме, ты будешь соблюдать мои правила. Я сказал не курить. Не хватало еще, чтобы мои подопечные вдыхали табачный дым. На улице и так хватает этого дерьма. Не хотите соблюдать правила моего дома? Проваливайте и захватите с собой колонну бронированных скорлупок, которую вы притащили с собой. Как же меня это бесит. Людишки, считаете себя самыми главными, ставите свои условия. Хотя ни черта из себя не представляете. Звания, чины, статусы. Все это собачья чушь. Вы ничего не имеете против чистой силы. Вся ваша военная мощь – лишь груда обработанного металла. Хотите возразить? Попробуйте, если хватит смелости. Даю вам слово. Кхаймэм, ну раз так, у меня есть возражение. Вы сказали, что наша военная мощь – это лишь груда металлолома, но как вы можете это утверждать? Как могу? Легко и просто. Технологии этого времени, возможно, и котируются в столкновениях между людьми, но против высших сил они ничто. Хёда посмотрел куда-то вверх и в сторону. А вот и шанс на демонстрацию. Если горите желанием, я на своем примере покажу, чего стоят ваши технологии. И как? Очень просто. Сейчас завязался бой, который поглотил в себя довольно большую территорию. Береговая линия длиной почти 4 километра, вглубь на 1,5. Я предлагаю вам проследовать со мной и лично убедиться в ничтожности ваших технологий перед силами, что превосходит вас настолько, что вам будет страшно. Очень смешно, молодой человек. Мне нравится ваше чувство юмора. Но раз вы так хотите, хорошо, давайте. Генерал, вы уверены? Не волнуйся. Я не собираюсь сломя голову бросаться в атаку. Молодой человек ведь предложил нам понаблюдать, поэтому мы будем наблюдать. Запустим микробеспилотник и посмотрим. Вот и отлично. А теперь идите. Мне надо готовиться. Генерал и его подчиненные направились к колонне, оставленной на другой улице. Техника завелась и направилась в сторону побережья. Какой он все-таки сложный в общении. Согласен с вами. Послышался рев мотора. Мимо колонны пронесся алый броневик, по размерам больше похожий на грузовик. Неужели это он? Сомнений быть не может. Генерал поднес рацию ко рту. Внимание колонне. Набираем скорость. Не отставать от этого грузовика ни при каких условиях. Есть. Так точно. Принято. Почувствовалось постепенное ускорение. Это обещает быть интересным. Том 5, глава 16, авангард. Колонна броневиков остановилась за километр от части города и берега, где велось боестолкновение. Слышался треск автоматов, хлопки тяжелых орудий и свист ракет. Военные запустили дрон размерами метр на метр. Аппарат поднялся на высоту в 2 километра и начал передавать данные. Сначала на экране появилась схематическая карта. Зелеными точками пометились солдаты сил ЯС, красными – бойцы КОР. И рядом с бойцами ЯС находилась темно-бордовая точка, которая обозначала местоположение Шатена. «Выведите карту местности». «Есть». Схема сменилась на карту местности. Тут и там виднелись вспышки взрывов и краткие всполохи автоматных очередей. «Ну что ж, посмотрим, что этот малец нам предоставит». Генерал взял рацию и нажал кнопку. «Вижу вас. Можете выдвигаться, как будете готовы. Прием». Ответом послужила тишина. Хёда вышел из грузовика. С противоположной стороны из кабины вышли два рыцаря. Хёда отдал им указания, после чего направился в сторону фронта. «Генерал, что прикажете делать с грузовиком?» «Ничего. Даже если бы мы хотели, его бойцы и на пушечный выстрел нас не подпустят, я уверен. Лучше продолжайте наблюдать за ним. Интересно, что он там прячет. Думаю, не так скоро мы это узнаем». Дрон следовал за Иссеем. Хёда шел спокойно, не торопясь, словно точно знал, что в любом случае успеет. Звуки стрельбы уже находились прямо на соседней улице. ХММ, 13 раненых, 6 убитых. Хорошо держится, но пора бы прекращать эти игры. Иссей одним прыжком перемахнул через здание и в полете оценил ситуацию. 4 дома было полностью разрушено, 2 частично, и в обломках прятались солдаты КОР. Противоположная улица была почти стерта тяжелыми орудиями, но бойцы ЯС все равно держались стойко. Хёда аккуратно приземлился по центру улицы и огляделся вокруг. Тишина тут же разрушилась треском автоматов. Пули врезались в круговой барьер и разлетались на искры. «Ну-ка, ну-ка, что это у нас тут?» Хёда вытянул руку в направлении одного из стрелков. Бам! Голова солдата разлетелась вместе со шлемом, и его автомат заглох. «Надо же, а это весело! Прямо как арбузы на пляже!» Бам! Шатен навел палец на следующего солдата КОР, и очередная голова превратилась в кашу. Надо будет потом свозить девочек за город. Бам! И еще один отправился в гости к Аиду. Хёда следовал по линии фронта и постепенно сводил количество солдат к нулю. Спустя некоторое время, бойцы ЯС пришли в себя и начали оказывать огневую поддержку. Дела пошли бодрее. Солдаты вернули себе уверенность в победе, и спустя полчаса получилось вытеснить противников в прибрежную полосу. Окопав танки, КОР пытались отбиваться, но получалось слабо. В какой-то момент танки приняли команду и навелись на Шатена. Начали раздаваться хлопки орудий. 5, 10, 15 выстрелов, каждый из которых сопровождался грохотом взрыва. ЯС наблюдали за тем, как снаряды один за одним влетали в облако дыма и разрывались на осколки. «Эй, с ним все будет в порядке? Забудь, он сам справится, лучше стреляй, пока есть возможность». «Ага, гранатомет заряжен». «Цель, контакт». Снаряд встретился с броней окопанного танка, проплавив башню. Машина заглохла, из-под башни начала искрить, и кусок железа с грохотом сорвался с места. Минус один. Заряжай. Есть. Гранатомет был перезаряжен и наведен, но выстрелить солдаты не успели. Боевая единица начала дергаться и вдавливаться в рыхлый песок. Это еще что? Броня танка постепенно вдавливалась, скрежетала и ломалась. Сквозь трещины раздались крики солдат, но продлились они недолго. Груда металла смялась до состояния плоского блина толщиной около 20 сантиметров. С обломков капало топливо, вперемешку с маслом и кровью экипажа. Остальные машины прекратили стрельбу. Послышался рев моторов, и техника принялась выезжать задним ходом с окопанных позиций, и начали вести огонь в место, где находился Иссей. Но болванки пролетели сквозь облако дыма и влетели в здания, расположенные сзади. Взрывы разворотили дома. «Ну-ка, ну-ка, я, кажется, не разрешал вам буянить». Шатен оказался на корпусе одного из танков. Соседняя машина навела орудие на дракона. Раздался выстрел. Хёда увернулся и цыкнул. Перепрыгнув на разрядившуюся машину, Хёда со всей дури пнул ствол, отчего башня крутанулась на почти 90 градусов. Механизм поворота башни мгновенно пришел в негодность. Танк принялся сдавать назад, но не проехал и 10 метров. Хёда слегка подпрыгнул, и корма танка задралась вверх, после чего грянулась обратно. Шатен спрыгнул на песок и ощутил изменение давления. «Против меня это не сработает». Хёда поймал рукой снаряд сбоку, чтобы болванка не взвелась, после чего развернулся и пробил кулаком бронепластины верхней лобовой детали, а сразу после затолкал снаряд в отверстие. Дракон поставил правую ногу на броню. «Охладитесь немного, надеюсь, вы умеете плавать». Одним толчком Шатен вытолкнул многотонную машину прочь с пляжа. Влетев в водную гладь, кусок железа замедлился и начал тонуть. Раздался взрыв. Обугленная, горящая груда металла опустилась на дно. Хёда увернулся от очередного снаряда. «Серьезно, это уже даже не смешно». Добравшись до выстрелившей машины, Иссей со всей дури долбанул по ней кулаком. Импульс прошелся по всей броне. Пластины посыпались. В борту образовалась здоровая вмятина. Хёда долбанул еще раз и еще. Груда металла вздрагивала от каждого удара. В конце концов Шатен схватился рукой за бронекапсулу, основу танка, и со всей дури швырнул его в море. Выдохнув сноп пламени, Хёда скинул пиджак и рубашку. «Ну давайте веселиться». Шатен исчез из поля зрения. Боевая техника начала по одной получать массивные повреждения, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией. У одного даже подорвался боекомплект. Хаймем должен признать, он очень силен. Не могу объяснить природу его силы, но нам придется считаться с ним. Даже не удивлюсь, если он потребует награду за свою помощь. «Генерал, мне последить за ним после того, как все это закончится?» «Да, главное не провоцировать его, иначе проблем не оберемся». «Есть». Хёда вывел из строя 11 машин. Тут и там валялись куски железа, оторванные стволы, вырванные пулеметные башни и прочие вырванные с корнем детали. Хёда одним движением стряхнул с рук смесь масла, топлива и крови, и вернул на место рубашку с пиджаком. Взгляд зацепился за небольшое движение воды на расстоянии около 100 метров от берега. Водная гладь неестественно изогнулась вверх в двух местах, и из-под воды вынырнуло две боевые машины. Наведя башни с четырьмя шестиствольными, крупнокалиберными пулеметами, техника незамедлительно открыла огонь. Вода вокруг ходила волнами и начала испаряться, от чего получилось паровое облако, из которого вылетал ливень пуль в сторону берега. Град свинца влетел в берег, подняв огромное облако взвеси. Стрельба закончилась спустя десяток секунд. Облако взвеси медленно оседало обратно. Солдаты, попрятавшиеся за укрытиями, аккуратно начали высовываться, чтобы узнать результат этой атаки. Ничего не предвещало. Техника все так же мерно качалась на воде, стараясь визорами выцепить любое движение в облаке пыли и песка. Но все было тихо. Но внезапно из облака вырвался тонкий красноватый луч, и пройдя снизу вверх, разрезал водную гладь, а вместе с ней и корпус одной из амфибий, что вызвало подрыв и красочный фейерверк. Вторая боевая единица сразу зашевелилась и, используя помпы, начала сдавать назад, к боевым кораблям кор, надеясь на поддержку, попутно ведя огонь. Но это не помогло. Концентрированный луч вырвался из облака вновь и, встретившись с парой сотен пуль на своем пути, попутно расплавив их, также легко превратил второй ракетоносный шагоход в груду обугленного металлолома. Солдаты стояли с раскрытыми ртами. Внезапный бас из облака песка и пыли заставил всех присутствующих вздрогнуть и сильнее вцепиться в свои автоматы. «Надо же, как это интересно! Я то думал, что технологии людей не способны меня развлечь». Массивные крылья разогнали взвесь. В солнечных лучах сверкал довольно большой доспех, высотой в 4,5 метра. Хёда ступил массивной лапой на песок и чуть сжал когти. «Ну же, люди Кор, вы хотели настоящей войны со всеми ее последствиями. Я вам ее устрою». Том 5, глава 17. Сенсация. Следом за фразой дракона раздался грохот массивного взрыва. Притом настолько сильный, что соседние дома сложились словно карточные домики. Солдатам повезло, доспехи перекрыли большую часть осколков фугасного снаряда, выпущенного из корабельной пушки одного из четырех кораблей. Хёда разогнал пыль и, согнувшись, вцепился когтями в песок. Доспех исчез из поля зрения, оказавшись высоко в небе. Да ладно, когда успел, я даже движения не заметил. Находясь в воздухе, дракон раскрыл пасть. Раздался рев. Доспехи начали увеличиваться в размерах. С хрустом, треском, новые пластины нарастали друг на друга. Рев с каждой секундой становился более громким, но в то же время глухим и рвущим. Полуденное небо без единого облачка начало затягивать тяжелыми тучами. Ближний корабль повернул трехствольную башню и навел одно из орудий. За мгновение до выстрела левитирующий дракон начал движение и принялся медленно опускаться вниз. Водная гладь, колышущаяся от порывов ветра, при соприкосновении с металлическими когтями мгновенно успокоилась, став ровной словно зеркало. Покой распространялся с невиданной скоростью, и за несколько секунд покрыл все пространство акватории. Чуть нагнувшись вперед, дракон вновь исчез из поля зрения и навис над кораблем с отведенной лапой, сжатой в кулак. Мгновенное движение, и тяжелый крейсер получил сквозную пробоину через все палубы, до самого дна. Системы корабля взвыли о критическом состоянии. Вдобавок к этому, дракон пробил верхнюю палубу под передним верхним орудием, до самого снарядного погреба. Меж когтей проскочила искра. Грохотнул взрыв, выворотивший все, что находилось под самой башней, и ее саму. Переключив внимание, Хёда взглянул через плечо. Второй тяжелый крейсер готовился к открытию огня. Линкор гудел огромными двигателями, пытаясь сдвинуться с места, но ничего не получалось. Застывшая под воздействием энергии дракона вода не давала прокручиваться винтам. Хёда сорвал вторую башню с развороченной цитадели и, развернувшись ко второму тяжелому крейсеру, метнул в небо горящий кусок металла. Грохот и скрежет металла разносились на многие сотни метров. Временно выведя из строя второй крейсер, Хёда решил все же добить первый. Взглянув на развороченный кусок металлолома, дракон заметил, что на него навелись орудия задней башни. Залп влетел прямо в морду. Облако дыма на несколько мгновений закрыло обзор кораблю, но спустя мгновение острый луч изрезал всю заднюю часть корабля, превратив ее в обугленную груду металлолома. Цитадель задней башни разлетелась в красочном фейерверке. Разлитое повсюду топливо полыхало. 100-метровый дракон стоял в этом аде. Сопровождался этот фестиваль разрушений неизвестным гулом, раздающимся откуда-то из-за облаков. «Ты записываешь? Скажи мне, что ты записываешь?» «Да записываю, Чизуха, записываю». «Успокойся, лучше не мельтеши перед объективом, а то вырезать придется». «Ладно, ладно, но ты должен записывать все до самого конца. Это будет просто бомба, а не репортаж. Не удивлюсь, если нам дадут повышение, а то уже надоело снимать мелкие преступления». «Да-да, как скажешь». Миниатюрная девушка с светло-каштановыми волосами по имени Чизуха и ее напарник брюнет Харяри находились на крыше одного из домов. Вымучив разрешение от начальства документировать события, они и представить не могли, что станут свидетелями такого. Чизуха Кикураза. Для своих 24 лет, ее рост составлял всего 161 сантиметр, а вот размер груди 4,5, совсем ее росту не соответствовал. А вот напарник, и по совместительству ее молодой человек, Хряпака, обладал ростом в 1,92 м, но при этом довольно худощавым телосложением. «Слушай, Чизуха, ты не боишься, что какой-нибудь обломок металла прилетит сюда?» «Шутишь? Он дерется в нескольких километрах. Снимай лучше, и камеру не тряси». «Да-да». Чизуха была на взводе. Профессиональный взгляд зацепился за небольшое движение на пляже. Ей показалось, что обугленный танк едва дернулся. «Харри, мне ведь не показалось?» ты о чем? Там танк двинулся». «Как это двинулся? Неужели тебя бредит?» «Да нет же, он точно двинулся. Вон смотри опять. Да что ж ты у меня такая выдумщица? Ну-ка, чего? Неужели меня тоже бредит? Видел, да? Видел. Твою ж, надо предупредить солдат. Не успеем». Обугленная боевая единица с оторванным гусеничным блоком и почти проплавленной башней дернулась с места, заревев мотором и навела орудие на небольшую группу солдат, что разбила небольшой лагерь, чтобы перевязать мелкие раны и проверить экипировку. Тут же началась паника и шумиха. Еще бы немного, и количество потерь солдат ЯС стало бы больше. Из-за дома, на крыше которого находились Чизуха и Харяри, вылетела груда металла. Приземлившись на дорогу, боевая техника, похожая на дракона с шестью лапами, оттолкнулась вновь, и всей массой грохнулась на еще действующий танк, придавив его к песку. Чтобы убедиться, что почти убитый танк больше не запустится, алый дракон вцепился клыками в башню и пыхнул в расплавленные дыры энергетическим сгустком. Боевая единица заглохла окончательно. Дракон отцепился от выведенного из строя противника и встал на песок, устремив взгляд в море, и застыл на месте, ожидая следующих приказов от хозяина. «Вот ведь, Чизуха, ты в порядке?» «Да». «Ай, коленку оцарапала». «Ладно, хватит уже этих погонь за сенсациями. Давай вернемся в машину. Надо дезинфицировать рану». «Угу». «Поможешь?» «Конечно». «Давай, обопрись на меня». Том 5, глава 18. «Слышу». Битва в море продлилась недолго. Спустя около получаса игры в одни ворота, переделанный для вторжения авианосец, два тяжелых и один легкий крейсер, превратились в развороченные, горящие куски металла, едва держащиеся на поверхности воды. Справившись с задачей, дракон направился в сторону берега. Вода приняла свое естественное положение, и куски металла бодро направились на дно. Медленные, свинцовые облака медленно растаяли, дав место лучам солнца. Дракон прыгнул вверх и довольно быстро добрался до берега. Солдаты более-менее привыкли к нему, но все еще шарахались от его шагов. Дракон повернулся в полоборота и посмотрел в сторону горизонта. Что это с ним? Может, не закончил с кораблями? Бред. Они потонули. Внимание привлекла тонкая полоска, двигающаяся от горизонта вверх, похожая на дымовой след ракеты. Это еще что? Похоже на ракету. Но она ведь сюда не долетит. Может, и долетит, если... Если что? Если баллистическая, то долетит. А если она баллистическая, то и начинка у нее непростая. Да ну, неужели Кор решили действовать настолько решительно? Если да, то нам неплохо достанется. Разговоры прервал скрежет металла. Массивные крылья сделали взмах и растворились в красноватый дым, который начал изменять форму. Прижался к плечам, вытянулся, приобрел несколько острых выступов в задней части и резко уплотнился. Наплечные орудия продолжили увеличиваться. Каркас жесткости постепенно распространялся на торс. Закончив формирование, дракон сделал несколько шагов на одном месте. Орудия начали движение и спустя несколько секунд навелись в точку на пути баллистической ракеты. Чего это он? Неужели хочет ее взорвать? На таком расстоянии, да быть того не может. Туда даже наши новейшие пушки не достанут. Но он то не мы. У него, похоже, сил побольше нашего. Воздух начал дрожать. Редкие камешки и песчинки медленно поднимались вверх от витавшего в воздухе напряжения. Задняя часть обеих орудий разъехалась на несколько деталей, похожих на когти. Меж когтями сгустились небольшие зеленоватые шарики. С течением времени искры от когтей вливались в шары, заставляя их увеличиваться в размерах. «Эй, Чизуха, ты чего? Куда ты собралась?» «Он нас позвал». «Чего? Ты о чем?» «Этот дракон нас позвал. Ты разве не слышал?» «Нет, ты действительно уже галлюцинации ловишь? Да тьфу на тебя!» «Пошли, доставай камеру». «Зачем?» «Он попросил нас снять все это». «Что это?» «То, как он разрушит баллистическую ракету». «Ракету? Неужели Кор решились на это?» «Да, идем». «Ладно, ладно». Харяри схватил камеру и, выйдя из фургона, направился вслед за Чизухой. Выйдя на пляж, парень взвалил на плечо видеокамеру и начал снимать. Сначала он снял крупным планом самого дракона, готового к атаке. «Готовься. Сейчас надо будет вести камеру в сторону моря». «Ладно». Как только сгустки достигли диаметров 35 метров, массивный дракон сделал шаг и чуть нагнулся вперед. Орудия взвыли и разом выпустили весь накопленный заряд, отчего сферы за несколько секунд усохли до нуля. Массивные лучи на огромной скорости направились в сторону точки, где по расчетам дракона будет находиться реактивный снаряд во время столкновения. Харяри проводил заостренный луч энергии углом обзора камеры. Выдав всю мощность, дракон начал уменьшаться в размерах. С каждой секундой груда металла становилась все меньше и меньше, и в конце концов стала размером чуть больше 2 метров. Харяри продолжал держать точку столкновения в обзоре камеры, и случилось это. Сначала появилась небольшая белая вспышка. Она увеличивалась в размерах, причудливо меняла форму, становясь то идеальным шаром, то бесформенным облаком. Спустя несколько секунд цвет сменился на ярко-красный. Размер резко увеличился. Через несколько мгновений идеальный шар вытянулся в эллипс и разорвался вертикально вверх, выпустив огромную массу энергии, которая затмила на несколько секунд солнце. Дракон поднял руку и щелкнул пальцами. Воздушная волна, принесшаяся лишь спустя полных 3 секунды, всколыхнула воду и ударилась в незримый барьер, по другую сторону которого было все спокойно. Охренеть, это ведь он сделал, да? Парень Чизухи опустил камеру и выдохнул. Глазам своим не верю, это уж точно. Слушай, Чизуха, что ты имела в виду, когда говорила, что дракон говорит с тобой? А, что имела? То, что сказала. В смысле? Ну, он сказал мне снимать все, что происходит. Поэтому я попросила тебя помочь. Как это он сказал мне снимать все, что происходит? Не знаю. Я просто услышала его голос и все. Господи. Просто признайся, что тебе хотелось еще поснимать, и не надо выдумывать чушь. Да я правду говорю. Как скажешь. За спинами раздался непонятный топот. Из-за домов вышла толпа алых рыцарей. Они спустились на пляж и выстроились в 5 рядов по 50 шлемов в каждом. Дракон следовал от начала до конца ряда, то и дело останавливаясь у рыцаря в первом ряду. Несколько секунд гляделок, и группа от 5 до 40 бойцов отправлялась выполнять порученное задание. Разделившись на несколько групп, рыцари распределились по пляжу. Часть пошла помогать солдатам, часть принялась уничтожать останки разорванных танков, а большая часть вернулась в город. Доспех подошел к парочке снимающих. Чизуха замерла. Ощущение от присутствия рядом с ним было необъяснимым. Чувства давали понять, что перед ней находится очень сильная персона. Доспех указал на видеокамеру в руках парня. Чизуха встрепенулась. «Да, мы все засняли». Дракон кивнул и посмотрел вверх. Там послышался звук мотора. К небольшому забору подъехал грузовик. Доспех прошел мимо парочки и, обернувшись в полоборота, позвал их с собой. Чизуха помогла Хариаре с оборудованием, и поднялись с пляжа на дорогу. Дракон указал на грузовик. «Нет, у нас своя машина. Мы можем последовать за вами, если хотите». Доспех кивнул и подошел к грузовику. С пассажирского сиденья спустилась девушка с платиновыми волосами. «Все закончилось?» Дракон кивнул. «Вот и хорошо. А они?» На несколько секунд повисла тишина, спустя которые девушка изменилась в лице. «Вот оно как. Ладно. Ну что, поехали домой». Доспех очень сильно усох в размерах, став не больше простого человека. Подхватив на руки девушку, попутно вызвав волну смущения с ее стороны, дракон забрался в кузов грузовика, и спустя несколько минут раздался рев двигателя. Из кузова на асфальт вылетел мотоцикл, с эссеем на месте водителя и рассваясь на месте пассажира. Мотоцикл подъехал к парочке, и алый рыцарь указал сначала на Чизуху, а потом на мотоцикл. «Хорошо, мы поедем за вами. Давай, Хари, идем. Надо уложить оборудование в машину». «Ага». Парень ощутил на себе пристальный взгляд. Источником этого взгляда был водитель мотоцикла. Что-то не так? Ответа не последовало. Двухколесный взревел мотором и двинулся по улице, собирая на себе удивленные взгляды солдат, только вышедших на набережную. Том 5, глава 19. Самодур. Хёда добрался до Куа спустя 3 часа езды по скоростной магистрали. Жены дракона ощутили его присутствие поблизости и вышли во двор встречать. Ворота открылись, и на территорию перед гаражом въехал мотоцикл. Его водитель слез с байка, поднял на руки платиновую блондинку и растворил доспехи. Поставив барышню, шатен чмокнул ее в щечку. «Иссей, теперь ведь все хорошо?» «Да, не думаю, что кор рискнут на еще одну массированную атаку. Давайте в дом, девочки, я жутко проголодался». Хёда со злобной гримасой и раскинутыми руками помчался за девушками под смех и визги. Ужин в большой компании закончился чаепитием. Еще спустя полчаса следом за грузовиком приехали Чизуха и Харяри. Хёда определил их на некоторое время в дом, в котором раньше жил Рютый. Парочка была удивлена, но приняла такую доброту. «Пока будьте здесь. Потом подумаем, что делать». «Хорошо, но зачем это все? Поскольку вы одни из немногих, кто снимал последний бой из первого ряда, не считая военных и частные компании, которые вряд ли дадут полученным данным выйти в свет, за материалом на вашей камере может начаться охота. Даже ваши собственные работодатели могут вас кинуть, желая получить такой материал. Поэтому пока что вы будете под моей защитой и выложите эти данные в нужном месте, в нужное время. А пока какое-то время поживите здесь». «Хорошо, спасибо вам большое». «Ни за что. И да, желательно не выходите из дома». «Почему?» «Не волнуйся. Продукты и предметы первой необходимости вам будут доставлять мои люди. У них есть ключи, так что вам даже не придется подходить к двери». пока на этом все. Располагайтесь, и главное не буяньте». Хёда оскалился. «Нет, что вы, мы ведь в гостях, вот и хорошо. Ладно, я пойду». Хёда оставил молодых людей осваиваться, а сам вернулся домой. Там уже все готовились ко сну. Хёда занял главенствующую позицию на большой кровати, закинув руки за голову. Иссей осмысливал всю эту ситуацию. Внезапное нападение, прикрытое учениями. Использование самой продвинутой военной техники, без боязни, что ее могут захватить или уничтожить. И самое идиотское решение – использование баллистической ракеты с начинкой из атомарной жидкости. Неужели они совсем идиоты? Или же знали, на что способен дракон, и что он сможет обезвредить заряд? Ладно, черт с ними. С этим Хёда разберется потом. А пока можно насладиться моментом тишины. Иссей, что такое? Что-то не так? С чего ты взяла? Ты напряжен. Хёда с удивлением посмотрел в голубые глаза бывшей монахини. На ее личике читалось волнение и настороженность. Дракон улыбнулся и, обняв барышню, притянул ее к себе, прижавшись щекой к щеке. «Не волнуйся, все будет в порядке». Блондинка лучезарно улыбнулась, чмокнула дракона и обвила руками его шею. Утро встретило Иссея настойчивой трелью дверного звонка. Встав с кровати, Хёда магией одел костюм и, не застегивая пиджак, спустился на первый этаж и вышел во двор. Звонок не прекращал звенеть. «Да-да, иду». Трель прекратилась. Хёда дошел до ворот. Открыв их взору, предстал брюнет с разноцветными глазами. «И чего тебя принесло в такую рань? Война окончена, мои люди разбираются с последствиями, помогают простым жителям. Чего тебе надо? С тобой хотят поговорить высшие чины». «Высшие чины? Министры?» «Да. Очень им интересно узнать источник и природу твоих сил. А с чего я должен все это рассказывать?» «Ну как же, ты обладаешь силами, которые они не могут познать, и поэтому хотят точно узнать, можно ли тебе доверять. А с чего меня это должно волновать? Но министры ведь...» «Послушай, мне глубоко начхать, чего и кого боятся эти снобы. Не хотят мне верить, их дело. Быть хорошеньким для всех я не планирую. Не хотят со мной связываться, я только за. Уверенный в себе, да, могу себе позволить. Мда, как же с тобой сложно. Но ты ведь понимаешь, что это приказ, и я не отстану, конечно. Пошли. Не хватало еще, чтобы ты кого-то из моих подопечных, или не дай дьявол жен разбудил. Самого в вечный сон отправлю. Ладно, ладно, какой ты грозный. Ладно, поехали. Поехали, да. Не пешком же ты собрался топать. Нет уж, спасибо. Я сам доберусь. Сам, да. Хёда закрыл ворота, оставив солдата по другую сторону. Спустя несколько минут по ту сторону забора раздался рев двигателя. Автомобильные ворота открылись, и на улицу выехал мотоцикл. Его наездник взглянул на бойца и издевательски хохотнул. «Догоняй!» «Что? Чего?» Прежде чем солдат успел что-то сделать, Хёда открыл газ и направился вдоль по улице. Долговязый парень метнулся за руль машины и немедленно последовал следом. «Вот самодур!» Том 5, глава 20. «Маленькое солнце». Алый двухколесник подъехал к большому зданию. Люди вокруг оставляли удивленные взгляды на неизвестном. Легковушка приехала спустя несколько минут. Злой боец вышел из нее, чертыхнувшись про себя. «И вот нравится тебе устраивать другим проблемы. Ты не знаешь, что такое настоящие проблемы. Это здесь?» «Да, идем». «Минутку». Хёда снял шлем и, приблизив руку к лицу, провел руками сверху вниз. На лице сгустилась глухая красная маска. «Это что? Я же не идиот показывать всем подряд мое лицо. Но ты же понимаешь, а хотя без разницы. Делай как хочешь. Пошли». Двоица вошла в здание, прошла через КПП и направилась на -1 этаж. Там, перед дверью в нужный кабинет, их встретило 3 генерала. Именно эти люди отвечают за планы обороны и наступления в 3 частях фронта. Одного из них Хёда уже знал. И знакомый мужчина тут же подошел и протянул руку. «И снова мы встретились. Рад, что вы все-таки пришли. Не могу сказать то же самое, но выбора у меня не было. Нам сюда? Да. Ну, вперед. Постойте. Что-то не так? Хочу предупредить. Министр обороны весьма своеобразная личность, поэтому постарайтесь не конфронтовать с ним. Не давайте поводов нервничать и злиться. А что, у него с нервами проблема? Можно сказать и так. Хмм, посмотрим. Ладно, пошли». 5 человек вошли в довольно большой кабинет. Стол, представляющий собой большой полукруг с пустым центром, был полностью занят людьми разного социального статуса. На внешнем центре этого полукруга сидел щупловатый мужчина около 30 лет с зализанными назад жиденькими волосами, карими глазами и небольшой лысиной на макушке. Заметив вошедших, он тут же начал говорить. «Наконец-то, я прочитал ваши отчеты. Это ужасно. Как вы могли позволить всему этому вообще произойти? Ну да неважно. Главное, что все закончилось. Теперь вы можете вернуться в свои части. Теперь вы молодой человек, вы идите сюда». Хёда сделал несколько шагов вперед с руками в карманах. «Хэймэм, значит, это тебя зовут Дракон?» «Да». «Что за дурацкое имя?» «Ну да без разницы. За тобой сейчас придут врачи. Пройдешь вместе с ними в лабораторию, сдашь несколько анализов. Придется, правда, остаться в здании лаборатории на неопределенное время, но ничего страшного, потерпите. Также жду от вас развернутый доклад с полным списком ваших способностей и их природы. Надеюсь, у нас получится их воссоздать. Ну а даже если нет, вам придется работать на правительство. Все условия и правила вам объяснят, но сейчас это не важно. Вы все поняли?» Хёда несколько секунд переваривал информацию и боролся с желанием свернуть шею этого нахального лысика. За место этого небольшой стакан с водой со стола сорвался в ладонь дракону. Что за? Во всей комнате в промежутке 3 секунд потухли все лампы. Помещение погрузилось во мрак. Послышалась возня, недовольные возгласы. И во всем этом хаосе раздался звенящий голос министра. «Ну-ка всем тихо!» «Тихо, я сказал!» По центру комнаты послышалось шипение, а спустя мгновение стал едва заметен слабый, желтоватый свет. Со временем он становился все ярче и ярче. Вот уже зрение находящихся в комнате смогло выцепить очертания пиджака, а министр увидел, освещенное ярким желтым светом расплавленного стекла, лицо Шатена. Выражение его лица было чем-то средним между отвращением и яростью. Хёда приоткрыл рот и оскалился. В свете расплавленного стекла это выглядело очень страшно. Министр сглотнул, и рука непроизвольно потянулась к кнопке вызова охраны, но тяжелый бас дракона прервал движение. «Не поможет. Неужели ты действительно думаешь, что сможешь сделать что-либо, и я об этом не узнаю?» По спине министра прошел холодок, отчего рука задергалась в конвульсиях. «Даже если бы ты и вызвал сюда охрану, они все и в подметке мне не годятся». Ну а теперь, выражение лица Иссия стало диким, звериным. Лысик едва держался, чтобы не потерять самообладание и не заорать в полный голос. «С чего вдруг, ты, псина, решил, что можешь мне приказывать? Когда я разрешал тебе вообще раскрывать на меня пасть? Анализы, лаборатория, доклад, работа на правительство, ты себя кем возомнил? Червь, с чего вдруг ты решил, что я позволю проводить над собой эксперименты? Или раскрою тебе свои способности и их природу? Да даже если бы ты получил всю эту информацию, ничтожность твоего мозга не дала бы тебе ее осознать и понять. С чего вдруг ты решил, что я вообще хочу связываться с вами? Или как-либо сотрудничать? В этом конфликте я лишь третья сторона, которая защищает свою территорию от незваных гостей. Но не стоит считать мою нейтральность по отношению к вам добротой. Я не трогаю вас, лишь потому, что считаю незначительной угрозой. Но если решишь доказать обратное, рискни, но за последствия будешь отвечать сам». Расплавленное стекло несколько секунд крутилось в воздухе, после чего приняло форму идеального шара, продолжая светиться. В такой форме оно было похоже на миниатюрное солнце. Министр подумал было о тех, кого из окружения дракона можно было дернуть за его выходки, но в сознании тут же ворвался образ ужасного чудовища, прямо перед ним. Массивная, длинная пасть с двойной челюстью, обрамленная рядами из плотно посаженных клыков. 3 пары глаз, каждая со своим цветом, смотрящие прямо в душу мужчины, диким, яростным взглядом. И находящиеся по обе стороны от морды, массивные, под стать размером морды, лапы, врезающиеся в железобетон и проламывающие его, словно печенье. Голос дракона тут же вернул министра в реальность, и взору вновь предстал Шатен, с левитирующим меж его руками светящимся шариком. На сей раз выражение лица, освещенного желтоватым свечением, было нахальным. «А вот про моих родных думать вообще не советую, а не то из нейтральной стороны». Свечение потухло, но спустя секунду вернулось вновь. Дракона рядом с ним уже не было. Министр едва вздохнул, но ощутил на шее холодный металл, а рядом с ухом просвистел ледяной воздух. «Я стану вашим худшим кошмаром». Министр не выдержал и вскочил с кресла, попутно обливаясь холодным потом. Свечение шарика исчезло вновь, а вместе с ним включился верхний свет. Хёда стоял посередине комнаты, а вокруг него, тут и там, сидели вжавшиеся в углы люди. «Надо же, похоже, я слегка перестарался. Прошу прощения, ты, да кто ты, черт подери, такой? Какого черта тебе от нас надо? От вас мне надо ровным счетом ничего. Просто не лезьте ко мне и моим родным. Ничего рассказывать о себе, объяснять, или тем более становиться подопытной крысой я не собираюсь. Если жизнь мирных граждан будет в такой опасности, при которой возникнет опасность уничтожения страны, я вмешаюсь. А до сего момента, даже не пытайтесь меня уговаривать, или тем более угрожать. Все ясно? Министр сглотнул и поправил разболтавшийся галстук. Вполне. Вот и отлично. Айда, лови. Пхёда кинул мужчине небольшой стеклянный шарик. Поймав сферу, министр взглянул в то место, где стоял шатен, но там уже никого не было. Переведя взгляд на объект в руках, кореглазый удивился. В небольшом идеальном шаре, диаметром 5 сантиметров, плескалась вода. Какая сила и контроль, поразительно. Том 5, глава 21. В путь. С визита к министру прошло 2 недели. Красные доспехи все это время помогали мирным жителям и рабочим восстанавливать разрушенную инфраструктуру города. За это время первым делом было поставлено на ноги продовольственное и медицинское снабжение. Следом были отремонтированы медицинские учреждения и продовольственные точки, чтобы предоставить жителям полный доступ к средствам первой необходимости. И, наконец, последним, красные доспехи, рассеянные по всей центральной части острова, восстанавливали жилые дома. Работа велась и днем, и ночью, поскольку доспехам не нужен был ни сон, ни еда. Пхёда проснулся рано утром и, одевшись, спустился на первый этаж. Расселенные на втором этаже люди уже были развезены по своим домам. Дракон уселся за небольшой стол. Постепенно просыпались и готовились к работе подопечные. На кухне приготовили и подали Иссею завтрак. Уплетая вкуснятину, Пхёда прокручивал в голове полученные за ночь данные. Стрекот Левиафана, непонятный простым людям, в голове Иссея выстраивался в ровные строки полезной информации. Хаймем еще где-то остались солдаты Кор. Восстановление разрушений завершено на 94%. Скоро все закончится. Иссея вернул в реальность звук звонка. Опять, что-то у меня дежавю немного. Шатен отнес посуду на кухню, поблагодарил за завтрак, чем вызвал приступ смущения эльфиек, и отправился узнавать, кого принесло в такую рань. Выйдя к воротам, Пхёда открыл их, и взору предстало уже надоевшее лицо вояки. «Слушай, у меня уже появляется желание дать тебе в лицо. Не будь таким агрессивным. Чего тебе надо? Начальство приказало привести тебя. Через 4 часа самолет в коалицию объединенных республик. Зачем? Как зачем? Они проиграли войну. Будут обговорены пункты договора». «Договора? Да. А я здесь при чем? Ты в одиночку закончил войну, играючи раскидал танковую колонну, а также стер баллистическую ракету. Разумеется, они хотят, чтобы ты присутствовал. Ты меня не понял. Мне плевать, что они от меня хотят. Почему я должен там присутствовать? Я не имею никакого отношения к политике. Хотят перемывать друг другу кости. Вперед из песни. Меня это не касается». «Ну как же?» Солдат встал более свободно и засунул руки в карманы. «Ты ведь защищаешь свою территорию, не будет ли лучшим сейчас же установить границы и показать, кто главный на этой арене? Хаймем, а у тебя очень хорошо подвешен язык, как я погляжу. Играешь на чувстве собственности, как можно? Просто напоминаю. Ладно, черт с тобой, можешь идти. Через 4 часа я буду в аэропорту». «Точно, железно. А теперь кыш». Пхёда отправил солдата прочь, а сам вернулся в дом. «Вот ведь, и нужны мне эти проблемы. Что этим солдафоном на месте не сидится? Что-то случилось». Санна, девушка с длинными вьющимися волосами цвета ночного неба, вышла в зал. Такого же цвета легкое платье окружало упругое тело ростом 1,80 м. Небольшой вырез открывал вид на грудь тройку. Голубые глаза глядели на мир из-под аккуратной прямой челки. «Что-то случилось с Сейсан?» «Совсем нет. Просто меня ждет небольшая поездка». «Поездка? Надолго?» Пхёда видел в этих глазах всю ту же детскую наивность, как и 16 лет назад. Хоть она и выросла телом, но ее отношение к дракону осталось тем же. Пхёда улыбнулся. «Нет, недолго. У меня появилась идея. Хочешь поехать со мной? С вами?» «Ага». Пхёда уселся в кресло и подпер рукой голову. «Все равно мне будет там скучно, а с тобой мы можем походить по магазинам». Санна подошла ближе и уселась на колени дракона. «Вы уверены, что мне можно с вами?» «Конечно. Оденешь то черное платье с вуалью, будем с тобой загадочными. Пусть все думают, что связываться с нами плохая идея». Пхёда провел рукой в воздухе над головой. Послышался смешок. Это звучало странно, немного. «Тогда забыли. Собирайся, выходим через 4 часа». «Хорошо». Санна поднялась на ноги и направилась в свою комнату. Хёда непроизвольно следим взглядом за покачивающимися из стороны в сторону бедрами. Какой же красивой она выросла. Надеюсь, она найдет себе хорошего мужа. Так мне тоже пора готовиться. Левиафан. Раздался стрекот. Зверек вынырнул из-за спины Иссе и, пролетев под рукой, обхватил хвостами кисть, усевшись на внутренней стороне ладони. Пострекотав несколько секунд с разной интонацией и скоростью, питомец склонил голову. «Знаю, но придется, иначе все это не закончится. Последишь за домом, главное, не пускай незваных гостей». Зверь прострекотал вновь и спрыгнул с ладони на пол, обернувшись облаком дыма. Облако увеличилось в размере, приняв человекоподобный образ, после чего сгустилось, представив молодого парня с хищным прищуром глаз, зализанными назад волосами и ежиком на затылке, одетого в темный костюм. «Надеюсь на тебя». Парень простучал зубами небольшую очередь, после чего направился во двор. «Он точно придет, уверен. В чем, а в упертости ему не занимать. Если он сказал, что придет, значит придет. Будем надеяться». До вылета осталось 20 минут. За забором раздался гул двигателя. В рации послышался голос одного из солдат. «Генерал, у нас здесь неизвестная машина у ворот. Ждем приказов. Что думаешь?» «Уверен, что это он». «Ну раз так», генерал нажал кнопку на рации. «Впустить». «Есть». Ворота отошли в сторону, и к взлетной полосе направился алый внедорожник. Большой, громкий. Подъехав к самолету, авто остановилось. С пассажирского места вышла девушка в черном платье, которая чуть-чуть не доставала до земли, с накинутой на голову черной вуалью, скрывающей верхнюю часть лица. На руках черные перчатки чуть выше локтя. Видно было лишь нижнюю часть лица с губами-бантиком, с яркой красной помадой, так сильно контрастирующей с образом. Девушка подошла к воякам и слегка поклонилась вперед. Генерал и его подчиненные только сейчас пришли в себя. «Доброго дня, мисс. Не имею чести знать ваше имя. Мое имя Анна. Этого достаточно. Мисс Анна, вы, я подопечная господина дракона, и отправлюсь вместе с ним. Вот оно как. Очень рад вашей компании. Где же сам дракон? Господин со мной». Открылась противоположная пассажирская дверь. Послышалось эхо тяжелого шага. Массивный доспех вышел из-за внедорожника, представ во всей красе. Массивные металлические пластины, вглухую закрывающие того, кто находится под ними. Две пары рогов, одна, согнутая назад, вторая, растущая из висков и изогнутая в трех местах, вперед. Всю спину закрывал широкий плащ, края которого крепились к кончиками пластин на плечах. Доспех подошел вплотную. И только сейчас генерал осознал массивность груды металла. Он сам был не особо низким, но дракон превосходил его на две головы. Командующий взял себя в руки и протянул руку. «Доброго дня, дракон Сан. Рад, что вы согласились отправиться в эту поездку с нами». Доспех не ответил на жест, оставшись стоять так же, как и стоял. «Господин не отвечает на такого рода жесты. Прошу прощения, ау. Ничего страшного, не стоит извиняться. Раз так, то давайте поднимемся на борт». Генерал и солдат развернулись и начали подниматься по трапу. Мужчина обернулся назад и заметил, что доспех и его подопечные остались на месте. «Вы идете?» Гость приподнял голову вверх. Два ряда, декоративных на первый взгляд клыков, слегка приоткрылись. Послышался гудящий гул. «Что за?» Спустя несколько секунд гул закончился. Ответом послужил оглушающий рев, раздавшийся высоко в небе. Из-за редких облаков показался неизвестный объект. В рации генерала вновь раздался голос солдата. «Генерал, радары обнаружили неизвестный объект на высоте в 3 километра. Ждем приказов». «Прием. Не трогать». «Прием. Есть». Объект планировал, спускаясь вниз. Вскоре получилось разобрать, что объектом являлся массивный четырехкрылый дракон. Добравшись до земли, груда металла мягко приземлилась на асфальт и, потоптавшись четырьмя лапами, легла на живот, сложив крылья. На спине находилось нечто похожее на приплюснутую кабину. «Мисс Анна, мы с господином отправимся своим ходом. Можете не волноваться, как скажете». Военные заняли место в самолете. Реактивный металл разогнался и оторвался от земли, постепенно набрав высоту. «Как думаешь, долго мы будем сохранять с ним дружеские отношения?» «Не знаю. Но из того, что я о нем узнал, могу с точностью сказать, он не будет агрессировать без причины. Если его не трогать, то все будет хорошо. Раз ты так считаешь, это еще что? Смотри». Двое взрослых мужчин приклеились к иллюминаторам как дети. Рядом с самолетом, не отставая ни на метр, Взмахивая огромными крыльями, летел металлический дракон. Алый металл в свете солнца отбрасывал сотни красивых бликов. Изящность и грация дракона явно не соответствовали его размеру. Никаких лишних движений, вздрагиваний. Лишь четкое следование маршруту и исполнение воли дракона. Это прекрасно. Не думал, что на старости лет увижу что-то столь красивое. Будет вам. С самолетом по скорости он не сравнится. Думаешь? Уверен. Ну раз так, генерал передал в небольшой микрофон. Повысить скорость на 200 км в час, как поняли. Есть. Почувствовалось ускорение. Дракон медленно отдалялся. Я ведь говорил. Спустя несколько секунд, за иллюминатором вновь показался красный металл. Да вы издеваетесь? Он что, скопировал наши технологии? На этот раз на месте крыльев у дракона находилось две каплевидные структуры, с отверстиями спереди и сзади. Притом из заднего вырывалось реактивное пламя. Зрачки металлического дракона на несколько секунд заострили внимание на сидящих за иллюминаторами. Ты это тоже ощутил? Да, он прямо на нас посмотрел. Послышался хлопок, известивший о преодолении летающей ящерицей воздушного барьера и заметном ускорении. Генерал развалился в кресле. И все-таки он чудовище. Ха. Том 5, глава 22. Спокойный и мягкий. Самолет ЯС приземлился в главном аэропорту коалиции. Генерал спустился с трапа в компании подчиненного и осмотрелся вокруг. Его здесь еще нет? Похоже, нет. Взгляд зацепился за невысокого мужчину в очках и стоящую рядом с ним высокую женщину. Поняв, что его заметили, мужчина сделал несколько шагов вперед и протянул руку. «Приветствую. Рад, что вы добрались без происшествий. Благодарю. Пройдемте. Мы отвезем вас в гостиницу». «В гостиницу?» «Да. Собрание по некоторым причинам перенесли на завтра, поэтому сегодня вы будете размещены в гостинице. Также вечером будет званый ужин. Вот как, я передам министру». «Отлично». Следом за вояками из самолета вышли министры и несколько его телохранителей. Выслушав генерала, мужчина кивнул и направился к машине. Дракона до сих пор нет. Странно. С его скоростью он уже должен был быть здесь. Согласен. Сверху раздался вой. Груда металла вынырнула из-за небольшого облака и спустилась на посадочную полосу. Взмахнув крыльями и потоптавшись на месте, ящерица улеглась на живот. Из небольшой кабины на спине спустилось нечто похожее на трап. В открытой двери показался массивный силуэт. По трапу спускался тяжелый, высокий доспех. Ступив на асфальт, он обернулся назад на несколько секунд. «Да господин, это было замечательно. Спасибо, что исполнили мою мечту». Находящиеся здесь прервали разговоры. Внимание было приковано к только что прибывшим. «Прошу прощения, генерал, кто это?» «Он тот, кто подавил наступление вашей армии. Япония обязана ему победой. Вот оно что. Ну что ж, если позволите». Встречающий направился к дракону и его спутнице, и подходя все ближе, все сильнее осознавал разницу в их размерах. Под самый конец, подойдя вплотную, у невысокого мужчины сперло дыхание. Доспех превосходил подошедшего в росте едва ли не на три головы. Все же собравшись с мыслями, мужчина начал говорить. «Приветствую вас, дракон Сан. Рад, что вы добрались без происшествий. Сегодня я буду вашим сопровождающим. Собрание перенесли на завтра по некоторым причинам, поэтому сегодня вас разместят в гостинице. Чтобы вам не было скучно, вечером будет проведен званый ужин. Буду очень рад, если вы будете там присутствовать. Господин польщен вашим предложением. Мы обязательно придем». Из-за огромной спины вышла миниатюрная, по сравнению с драконом, девушка. Черное волнистое платье, скрывающее под собой тонкую талию, вуаль, закрывающая верхнюю половину лица, и такого же цвета, как платье, перчатки чуть выше локтя. По сравнению с драконом, персона в платье источала ощущение спокойствия и доброты. «Простите, могу я узнать ваше имя? Меня зовут Анна. Я подопечная господина. Приятно познакомиться». Мужчина протянул руку в приветственном жесте, но тут же чуть ли не физически ощутил на себе взгляд доспеха, тяжелый, осуждающий. «Простите, но господин не терпит контакт с его подопечными. Ничего страшного, вам не стоит извиняться. Это я должен извиниться за грубость. Впредь буду осторожнее. Прошу, пройдемте со мной». Гнетущая атмосфера мгновенно растаяла. Дракон и его спутница отправились следом за сопровождающим. Дойдя до кортежа, Иссей посмотрел в сторону города. «Дракон Сан, господин желает добраться до гостиницы своим ходом и посмотреть на город. Посмотреть на город, мы можем организовать экскурсию, если необходимо. Не стоит, это лишь привлечет внимание. Господин лишь желает посмотреть на то, как живут люди в коалиции. Что ж, раз так, вот адрес гостиницы. Но, к сожалению, отпустить вас одних я не могу. Моя помощница пойдет с вами. Девушка молчала несколько секунд, после чего заговорила вновь, как ни в чем не бывало. Хорошо, господин не против. Отлично, тогда знакомьтесь. Ирина Шина, первый помощник министра обороны коалиции Объединенных Республик. Она будет сопровождать вас. Можете задавать ей интересующие вас вопросы. Увидимся с вами в гостинице. Постарайтесь прийти к 7 часов вечера. Ваша комната в гостинице будет подготовлена к вашему приходу. Благодарим вас, мы не опоздаем. Гости направились в город в компании помощницы. Встречающий выдохнул. Как же тяжело находиться рядом с ним. Все сели, поехали. Кортеж в сопровождении полиции двинулся к гостинице. Массивный дракон лежа на асфальте, сложил голову на передние лапы. Доспех гулял по улицам города, собирая на себя удивленные взгляды прохожих. Более того, некоторые подходили ближе, разглядывали доспехи и наряд девушки, спрашивали, сколько стоит такой косплей, и на кого он. Санна пыталась объяснить людям, что это не косплей, но Хёда сказал ей бросить эту затею. «Не волнуйся так на этот счет, пусть считают наши костюмы косплеем, меньше будет проблем, как скажите Иссей Сан, но обидно, что вас не воспринимают всерьез. Не волнуйся ты так, меня это не оскорбляет». Дракона слегка подергали за плащ. Хёда обернулся и увидел 4 мальчишек, которые стояли, смотря на него восхищенными взглядами. «Извините, дяденька, можно с вами сфотографироваться?» Доспех кивнул и, подхватив всех 4, усадил их на свои плечи и передал телефон Санне. Девушка отошла на несколько метров, сделала несколько фотографий, после чего отдала телефон обратно. Они чуть не лопнули от восторга. Хёда же продолжил прогулку. И все это время помощница министра следовала за ними, не произнося ни единого слова. По пути Санна предложила зайти в один из ресторанов. Охрана заведения была в шоке, увидев в зале красные доспехи высотой практически 2,5 метра, но помощница быстро их успокоила. Хёда вместе с Санной и Ириной заняли столик. Спутница дракона сделала заказ на всех троих. «Зачем? Что зачем? Зачем вы заказали мне? Ну как же, вы ведь голодны, что откуда вы знаете?» «Господин сказал мне». «А, от откуда? Как? Просто примите это. Его возможности далеко за пределами понимания людей». Дождавшись заказа, компания приступила к еде. Внимание Ирайны было привлечено монологом Санны. Она словно отвечала на вопросы, но при этом сами вопросы озвучены не были. «Да, господин, я тоже так думаю». «Нет, почему? Это очевидно. Я хочу остаться с вами, я не подлизываюсь». «Это правда». Доспех, сидящий рядом с девушкой, аккуратно подтянул ее к себе и коснулся сомкнутыми клыками макушки. «Спасибо, господин». Ирина смотрела на них и не понимала, они специально делают это, или для них это в порядке вещей. «Послушайте, Анна-сан, можете объяснить мне, кто вы все такие?» «Я подопечная господина дракона, а он, тот, кто остановил вторжение на территорию Японии армии Кор». Шина замерла. Это он на сознание медленно подползало вместе с ужасом. Именно он разворотил танковую колонну, квартет мощнейших кораблей коалиции, и вдобавок свел до минимума пагубное воздействие ракеты баллистического класса, начиненной атомарной жидкостью. Расползающийся ужас чуть не заставил выйти наружу только что съеденное, но рвотный порыв получилось сдержать. На лице не вздрогнул ни один мускул. «Вот оно что, а здесь вы потому что господина позвали на завтрашнее собрание, и пока есть время, мы решили узнать, как живут здесь люди». «Как живут люди? А у вас очень интересные желания». «Что-то не так?» «Нет, совсем нет. Просто господин сказал, что считает вас необычной». «Необычной? Да. Обычно, когда люди узнают о силе господина, то у них начинается неконтролируемая паника и агрессия. Вы же держитесь вполне спокойно, и даже продолжаете диалог. Это похвально. Сохранять спокойствие в любой ситуации меня обязывает моя работа. А ваш господин очень проницателен, раз смог это различить. Будем считать это комплиментом. Вы говорите, что хотели узнать, как живут люди. Что вы имеете в виду?» «Ничего особенного. Господин изъявил желание полюбоваться городом и его жителями, сравнить жизнь здесь с жизнью в его родном городе. Хаймэм, могу сказать, что жизнь в этом городе на довольно высоком уровне». Внимание привлекла возня. Охрана заведения столпилась у входа. Слышались голоса, в основном мужские. но среди них Хёда уловил едва слышный тонкий голосок. Доспех дернулся. Клацнула массивная челюсть. «Слушаюсь, господин». Массивный доспех поднялся с дивана и направился в сторону скопления людей. Тяжелые шаги раздались эхом в воздухе и тут же привлекли к себе внимание посетителей. Дракона и до этого то и дело снимали на телефоны, а сейчас телефон не достал разве что ленивый. Всем стало интересно, что будет дальше. Доспех подошел к группе мужчин в одинаковой форме. Оказавшись в тени, некоторые из них обернулись и застыли, и растащили коллег в стороны. Перед драконом, в центре полукруга находилась девочка. Потрепанная юбочка, в нескольких местах порванная короткая курточка, косичка с одной стороны и распущенные, немного спутанные волосы с другой. Личико в нескольких местах было оцарапано. Санна вышла из-за спины Иссея. Что здесь произошло? Девочка несколько секунд смотрела на дракона, после чего выронила из рук небольшого плюшевого мишку и, приблизившись к доспеху, обхватила его ногу. Охранники дернулись и уже хотели оттащить ее, но шатен их прервал. Нагнувшись, Хёда подхватил кроху под мышки и поднял над землей. Взору предстало грустное личико с небольшим количеством веснушек и пронзительными, зелеными глазами. Челюсть шлема слегка приоткрылась, и раздался драконий глаз, тяжелый, но при этом спокойный и мягкий. «Как тебя зовут?» Девочка всхлипнула, но все же ответила. «Ююзу». «Голодна?» Кроха кивнула. «Жареное мясо устроит?» «Угу». Дракон усадил девочку на плечо и, придерживая рукой, направился к столу. «Простите, но в нашем заведении это не принято». «Что?» Хёда обернулся на одного из охранников. «Я вынужден попросить вас выпроводить этого ребенка на улицу. Эта ситуация может навредить репутации нашего ресторана». «Репутации?» Дракон снял девочку с плеча и передался мне. Девушка без вопросов взяла кроху на руки. Доспех же в свою очередь размял плечи и подошел вплотную к охраннику. Фигура груды металла нависала над мужчиной. «Я ведь не ослышался. Ваша репутация важнее ребенка, которому требуется помощь. Если это действительно так, то и ты, и вся администрация этого заведения можете прямо сейчас уволиться. Анна и Рейна, собирайтесь. Мы уходим отсюда». Хёда вытащил из стыка между бронепластинами несколько купюр и отдал их стоящей рядом официантке. «Это оплата нашего заказа». Компания покинула заведение под дробный грохот аплодисментов, и следом за ними заведение покинула большая часть клиентов.